Алло. Ага. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Илья Викторовна, не могу услышать. А ты кто такой? Я звоню с микрофинансовой компании «Веб-банкир» Александров Руслан Николаевич. Меня зовут, отдел досудебного регулирования. Александров Руслан Николаевич? Да, все верно. Вчера у тебя, короче, прикинь, имя, фамилия, отчество, все, короче, как по имени. Хуя ты, типа. Ну, бывает такое. Будьте добры с телефона, пожалуйста, позовите Юлию Викторовну человеком. А зачем? Ну, поговорить необходимо с ней. Ну, по поводу. По поводу ее проблем с компанией «Веб-банкир». Как я понимаю, вы супруг, наверное, да? Ага. Ну, проблем-то у нее нет никаких. Ну, будьте добры к телефону все-таки позвать Юлию Викторовну. Она про все, короче, не хочет с вами разговаривать вообще. А что, она укрывается, что ли, или что? От чего укрывается? От разговоров. А что, это как-то незаконно? Ну, представьте себе. Какой же она закон нарушает? Если не хочет общаться. Не позову. Ты мне уже, короче, ты мне уже не нравишься. Тормози, не трои. Ты мне уже не нравишься, короче. То есть вы ее так же, да, укрываете? Понятно. Скажите, пожалуйста, информацию сможете ей передать? Смотри, 3, 2, 1, и я начинаю тебя пидорасить. Хорошо, петух? Информацию передавай. Нахуй пошел со своей информацией. Понял, дебил, блин. Веб-банкир, блядь. Ебал ты нахуй, страки отсюда, придурок, блядь. Давай в недобровольном, приезжайте, я вас всех нахуячу. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Черномордина Юлия Анатольевна, главный специалист департамента взыскания и просроченной задолженности АО «Альфа-банка». Скажите, Ксения Николаевна, вам знакома? Да, знакома, Черномордина. С кем вам приходится, Ксения Николаевна? Неважно, Черномордина. А что, вы не можете ответить? Это какая секретная информация? А кто вы такая, чтобы я вам отвечала? Я же вам представилась. И что? Я тоже могу представиться из администрации президента. Представьтесь, я с кем разговариваю. Из администрации президента. Галина Николаевна меня зовут. Галина Николаевна, информацию записать, передать можете Ксении Николаевне? Нет, Черномордина. Хорошо, я вас поняла, мы вам перезвоним. Всего доброго, до свидания. Прощай, Черномордина. Всего доброго. До новых встреч. Сейчас я с вами не собираюсь, я говорю, перезвоню вам. Пока, Черномордина, иди уже. Иди уже. Да вы можете голос нормально сделать, я же все прекрасно понимаю. Да иди уже нахуй. Хорошо, я вас поняла, перезвоним вам, всего доброго. Иди нахуй. Алло. Здравствуйте. Здоров. Звонок поступает из Сбербанка России. Меня зовут Филат Александр Александрович, главный специалист. У нас с вами диалог записывается. Могу слушать Юлию Викторовну. Зачем? Что зачем? Услышим, зачем? По вопросам клиентского обслуживания. Наебываешь. По поводу задолженности звонишь, а не клиентского обслуживания. Чего ты меня наебываешь? Во-первых, я с вами на «ты» не переходил. А что ты наебываешь? Во-вторых, представьте, пожалуйста, вы, как я могу к вам обращаться. Я тебе задал вопрос, какого хера ты меня наебываешь? Я не понимаю ваши вопросы. С кем я сейчас разговариваю? Ты что, блядь, не вдупляешь? Русский язык вообще нихуя не бельмейсен, да? Я скажу без обзора передать наш разговор. Ой-бой. Слышь? Ой-бой. Долбе. Пока, долбе. Добрый день. Здравствуйте. Звонок поступил из компании «ID Колес». Меня зовут Хананова Лилия Российна. Ведется запись телефонного разговора. Юлия Викторовна, это вы? Слушаю вас. Юлия Викторовна, для подтверждения личности назовите, пожалуйста, дату рождения. Я не говорю свои персональные данные. У нас есть ваши данные. Нужно только подтверждение вашей личности, чтобы предоставить вам информацию о ваших интересах. А как вы подтвердите свою личность? А ваша информация есть для меня? Ну да. Не думаю. Какая? Ну тогда скажите номер доверенности на обработку моих персональных данных. Юлия, информация для вас. Она в ваших интересах. Лично подтвердите всю информацию, предоставлю вам. Это в ваших интересах, а не в моих. Юлия Викторовна, звоним вам в ваших интересах. Ты глупая, что ли? Если вы затрудняетесь, давайте я вам назову два варианта. Вы выберете свой верный. Устроит вас? Нифига себе. Кто хочет стать миллионером прям? Не нужно угадать, нужно свою выбрать. Если затрудняетесь, откройте паспорт и посмотрите. А ты что, мне хамить начинаешь, что ли? Юлия Викторовна, я с вами корректно разговариваю. Вы тоже со мной корректно разговариваете? А что ты тут пиздишь так? Лично свою подтверждать будете, нет? В жопу сходи. Что сделай? В жопу сходи. Юлия Викторовна, на сайте диалог принимайте звонки. Всего доброго, до свидания. Пока, дура. Алло. Алло. Да. Алло, меня слышно? Слышно, блядь. Алло? Да. Здравствуйте, могу слушать Юлию Викторовну? Ты кто такая? Так могу я услышать Юлию Викторовну? Ты кто такая, представься. Микрофинансовая компания «Веббанкир». Меня зовут Семенова Николаевна, отдел досудебного регулирования. Вот, молодец. А вы кто такой? Ёбать твой телефонный. Я думаю, что, наверное, все-таки Юлия Викторовна. Нет, твой телефонный ёбарь, блядь. Я тебе хуй уже вкручиваю в уши в твои. Да? Ну и как? Успешно? Ну да, блядь. Ты же виснишь на линии. Или не доросли. Значит, тебе нравится. Или не доросли. Виснишь на линии, значит, ты кайфуешь от этого. А мне кажется... Ой, не льстите себе. Ой, блядь. Че ты? Не доросли вы до этого. Подсыпалась, блядь. До чего не дорос, блядь? Хуй тебе вкрутить? До того. Алло? Да. Здравствуйте, меня зовут лично Татьяна Анатольевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности за Уорса Банка. Разговор записывается. Главный специалист департамента? Ты не министр случая? Да. Нет. Ну, а то департамент. Ты же в курсе, что департамент подчиняется министерству. Кто вам скрипты эти пишет, а, в Альфа-банке?